поговорим об очень трудной на первый взгляд теме – синтезатор шума, который есть в Forge. Равно как и в других нормальных, уважающих себя редакторах. Той же Audacity, Audition, по-моему. Идем в меню Insert. Альтовое меню, ищем под меню Insert или горячая клавиша доступа Alt плюс английская I. Файл под меню, вид под меню, Insert под меню. Мне влом переключать раскладку, потому я дошел ручками. Иду вверх, ищу пункт Synthesize. Маркер M1 из Synthesis под меню. Это под меню. Открываем стрелкой вправо. Тоны DTMF, касая черта MF, 1 из 3. И здесь три пункта, в которых можем делать какие-то чудеса. В одном пункте, вот это DDMF, тон, здесь можно генерировать сигналы, которые мы слышим, когда набираем номер на кнопочном телефоне. Здесь можно забивать различные цифры и символы, и зависимо от того, какая цифра или какой символ, мы будем получать тот или иной звук. Также там будет возможность выставлять промежутки между вот этими сигналами, плотность этих сигналов и так далее. В другом пункте FM, 2 из 3. FM, то бишь FM по-английски Frequency Modulation, то бишь частотная модуляция. Здесь можно творить всякие космические чудеса. Нас интересует третий пункт. Простой, 3 из 3. Вот сюда мы и зайдем. Простое синтезирование 0 пробник. Вав диалог RightKL for Context M0. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено. Без названия. Здесь есть тоже без названия, но здесь нету дефолтного пресета. Ну, спрашивается, а зачем он, конечно, тут, поскольку если есть дефолтный пресет, то что он будет генерировать? Абсолютно ничего. Здесь есть такие пресеты. Здесь их 4 штуки. Сис опорный сигнал. Средний до 3 секунды. Опорный сигнал – это нота до. Она такая средняя. 3 секунды. Дальше. Сис тон синхронизации 1 кГц. 5 секунд. Тон синхронизации 1 кГц. 5 секунд – это его продолжительность. Идем вниз. Сис тон синхронизации 440 Гц. 5 секунд. Я думаю, 440 многие знакомы. Это телефонный гудок. И все. Здесь 4 предустановки, включая без имени. Давайте станем на вот эту предустановку. Систон синхронизации 1 кГц, 5 секунд. Что такое 1 кГц? Я думаю, многие слышали и знакомы с этим звуком. Во-первых, этим звуком запикивает мат. Во-вторых, этот звук вам очень хорошо был знаком, когда заканчивалась телевизионная или радийная трансляция. И в эфире звучал некоторое время вот такой вот звук. Предпросмотр, кнопка, пробел. Пробел. Я думаю, знакомый звук, особенно в теперешнее время, когда мат и прочие склоки, перемывание грязного белья в шоу очень популярное и с матом, и чтобы от этого мата избавиться, запикивает вот таким вот тоновым сигналом. Но мы сейчас не об этом. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено систон синхронизации 1 КГЦ. Мы рассмотрим настройки этого синтеза. А вдруг он вам тоже пригодится? Они здесь несложные. Табом заходим в настройки. Диалог минус 12.0 дБ, 25-12%. Амплитуда от бесконечности до 0 дБ, редактор пусто. Мы попали на ползунок, управлять которым можно стрелками по десятым долям децибела и страницами вверх и вниз по целым. Как контролировать этот ползунок, я уже устал объяснять, но еще раз объясню. Джазоманы контролируют его с помощью включенного полного подсвечивания экрана в джазе по insert русское «и» или английское «с». NVDA-шники вроде меня контролируют это все калькуляторным блоком. Сначала установив фокус по комбинации серый insert плюс цифра 6 на ползунок. Вот я сейчас это сделаю. Минус 12.0 дБ, 25.12. Оно мне сказало, на какой позиции стоит ползунок. И когда буду двигать этот ползунок клавишами серый insert цифра 5, я буду его контролировать. Ну давайте установим этот ползунок на значение, ну хотя бы... Пусто. Минус 22.0 дБ. Пусто. Минус 30.0 дБ. 3.16. Хотя бы на 30 дБ. Довольно-таки тихий звук. И теперь табом идем дальше. Форма звуковой волны. Комбинированный список синус закрыто. Здесь у нас комбинированный список, в котором мы можем выбрать, какой сигнал мы будем генерировать. Синус – это звук, который вы только что слышали. Он ровный, он без какого-либо тембра. Хоть чем его обрабатывай. Хоть хорусом, хоть дисторшеном. Нет, дисторшеном нет. Хоть эквалайзером. Вы изменений в тембре не услышите, поскольку тембра в этом звуке практически нету. Это просто волна, которая круглыми завитушками идет то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И никаких гармоник тут нету. Стрелкой вниз иду по переключателю. Абсолютный синус. Абсолютный синус – это уже более резкий звук, создающий эффект перекача. Квадрат. Квадрат – это когда волна квадратная. Вот как будто вы кирпичи выложили, да, один выше стоит, другой ниже стоит. И вот такие вот квадратики, кирпичики чередуются, и мы получаем такой жужжащий неприятный звук. Пила. Пила? Ну, кто не видел пилу? Я думаю, пилу видели все. Один край волны срезан вертикально, другой срезан по косой, вниз идет. И вот такая вот у нас пила получается. Идем вниз. Треугольник. Треугольник. Ну, как будто кто выстелил дорожку треугольниками, которые одним своим углом смотрят вверх, в небо. И вот оба края этих волны, они скошены, срезаны наискось. Отфильтрованный шум. Отфильтрованный шум. Шум, который мы можем регулировать сами, своими ручками, добавляя в него низкие, высокие и так далее. Белый шум. Белый шум. Белый шум – это шум старых советских телевизоров, когда программа заканчивает свое вещание, и мы слышим резкий такой бумажный шум. Кстати, его еще называют бумажным. Розовый шум. Розовый шум – это звук радиоприемника, установленного на пустую волну. Такой мягкий, более такой щадящий для ушей. Коричневый шум. Коричневый шум, ну давайте его сравним с ветром, дующим в уши. Такой низкочастотный, мягкий такой ватный звук. Давайте установим ползунок на синус. Пока с синуса. Просто мы рассмотрим настройки, а потом перейдем к шумам. Идем табом. Длительность от 0001 до 600 секунд. Редактор выделено 5000. Попали на цифровой редактор, где мы выставляем количество секунд. Минимальное количество здесь от 0,01 миллисекунды, ну то бишь 1 миллисекунда, и до 600 секунд. То бишь можно сделать тот или иной сигнал длиною в 10 минут. Поставим 3 секунды. Значит 3. Выделение удалено. Значит длительность от 0,001 до 600 секунд. Редактор выделено 3,000. Я думаю, с нас хватит. Идем табом дальше. Начальная частота от 0,01 до 22,050 ГЦ. Редактор выделено 1,000. Здесь в редакторе выставляется частота. В данном случае мы стоим на синусе. Если бы даже стояли на квадрате, это было бы то же самое. Здесь мы выставляем частоту тона. По умолчанию стоит 1 кГц. Дальше. Конечная частота от 0,01 до 22,050 ГЦ. Флажок не отмечено. Конечная частота. Если этот флажок не отмечен, то вся длина нашего сигнала будет одинакового тона. Один и тот же килогерц будет шуровать на протяжении всей длины нашего сигнала. Если мы этот флажок подымем, пробел отмечено, то мы можем сымитировать спад или подъем по частотному звукоряду. Редактор выделено 1,000. Мы стали на открывшийся второй цифровой редактор, где мы выставляем конечную частоту. К примеру, я выставлю 5,000. Редактор выделено 5,000. 5 кГц. У меня получится следующая ситуация. В начале сигнала у меня будет 1 кГц, и чем ближе до конца, у меня будет тон повышаться. Если бы я поставил, к примеру, 400 Гц, то к концу длительности моего сигнала у меня бы частота понизилась именно до вот этого тона. То есть таким образом можно делать сигналы переменного звука, переменной частоты. И следующий переключатель. Логарифмическая прогонка, флажок не отмечено. Логарифмическая. Этот флажок отвечает за то, чтобы определять как бы степень спада или подъема нашей частоты. Если флажок не отмечен, наш звук будет повышаться или понижаться очень линейно. То есть равномерно. Если мы этот флажок подымем, пробел отмечено, то у нас получится следующая ситуация. Сначала у нас будет спад плавный, а чем ближе до конца, тем он будет быстрее. То есть мы можем изобрести такой себе щебет. Пробел не отмечено. Оставил этот флажок в покое, сняв его. Переходим дальше. Вставить новую форму звуковой волны В. Комбинированный список, конец файла закрыто. И здесь мы встаем в следующий комбинированный список, который определяет, куда, в какую точку нашего файла мы хотим вставить этот сигнал. Здесь стоит в конец, стрелкой вверх. Начало файла. Начало. Курсор. Встаем в курсор. Это точно так же, как мы вставляли тишину. В данном случае мы настроили так, чтобы сотворенный нами сигнал установился в ту точку, где стоит наш курсор. Кнопка. Давайте выберем розовый шум. Форма звуковой волны. Комбинированный список, синус закрыто. Розовый шум. Станем на цифровой редактор после этого переключателя. Длительность от 0,001 до 600 секунд. Редактор выделено. Поставим хотя бы 3 секунды. 3. Выделение удалено. Длительность от 0001 до 600 секунд. Редактор выделено 3000. Переходим дальше на переключатель. Вставить новую форму звуковой волны В. Комбинированный список курсор закрыто. Здесь есть три варианта. Вставка в курсор, то бишь где мы стоим, хоть посреди файла, хоть в конце, хоть в начале, мы туда вставим этот кусочек шума. Начало файла. Начало, это принципиально. Где бы мы ни находились, а кусочек шума у нас ставится только в начало файла. Конец файла. Ну и конец. То же самое, только в конец. Становимся на курсор. На курсор. И идем дальше. Ок, кнопка. Окей. Отмена, кнопка. Отмена. Предпросмотр, кнопка. Можем прослушать, что у нас получилось. Предпросмотр. Такой себе шумок мягкий. Вот такие вот штуки можно вытворять путем синтеза звука. Можно создать какой-нибудь маленький отрывочек на одну секунду, а потом ему уже запикивать какой-то мат.